Глава 7. Дэн Ларсон был преступником-рэкетиром. Или бывшим рэкетиром. Он был также крестным отцом мафии. Или бывшим крестным отцом мафии. Можете назвать любую форму вымогательства и убедиться, что по слухам, она имеет прямое отношение и к Дэну Ларсону. В его случае эта старая острота соответствовала действительности. Он являлся большим заправилой в Лас-Вегасе. Потом года два назад переместился на более спокойные позиции в Лос-Анджелесе. По слухам, он все еще оставался довольно активным и как никогда влиятельным. Может быть, слухи подтверждались. Ясно одно, за ним сохранилась слава человека, который получал все, что хотел, мог устранить любое препятствие на своем пути. Теперь он скромно проживал в районе Бель-Эйр. Дом стоял на участке величиной в один акр, в глубине его, подальше от тихой улицы для избранных. Вероятно, дом обошелся ему в сумму, не превышающую пару сотен тысяч долларов. Когда я завернул на въездную дорожку в его двор, меня неожиданно охватило нервное ощущение того, что на всем протяжении этого подъездного пути заложены пехотные мины. Мое состояние не улучшилось даже тогда, когда я поднялся на парадное крыльцо и позвонил в дверь. Я ждал, что из окон тотчас высунут оружейные стволы или какой-то портативный снаряд так завоет в полете, что у меня заноют барабанные перепонки. Но ничего подобного не произошло. Открылась парадная дверь, и на пороге появилась настоящая живая горничная, которая улыбнулась мне. Потрясающая брюнетка в черной форменной одежде и в черных чулках. Юбка лишь наполовину закрывала ее круглые бедра, а ее ноги представляли собой реальное воплощение всех эротических вожделений. Она представляла собой подлинно фантастическое создание с небольшим кружевным колпачком на голове и в тон ему маленьким передничком, завязанным вокруг талии. Глаза смотрели взглядом опытной женщины, а улыбка была слегка и распутная. «Хай!» – приветствовала она меня с канзасским акцентом. «Почему-то я решил, что вы француженка», – хрипловато признался я. «Из-за этого дурацкого облачения», – отозвалась она. «Мистер Ларсон нанимал мне какого-то иностранного типа, чтобы научить меня французскому. Но ничего путного из этого не вышло». «Очень жаль», – посочувствовал я. «Нудное занятие. Поэтому я искренне обрадовалась, когда мистер Ларсон сказал, что я могу прекратить эти противные занятия языком. Знаете что? Они считают, что объектом внимания для девушки должен быть стол. Не дико ли это?» «Дико», — согласился я. «Так входите, мистер Холман». Она посторонилась, распахнув передо мной дверь. «Меня здесь ждут?» «Конечно», — она опять улыбнулась. «Иначе вы не добрались бы до парадного крыльца». Я пошел за соблазнительно колыхающимся оттопыренным задом, который так замечательно подчеркивал обтягивающая одежда из черного сатина. Через переднюю мы прошли в гостиную, обставленную дорогой тяжелой мебелью, обтянутой по преимуществу черно-красной парчой. Почему-то создавалось впечатление, что ты возвращаешься во времена 40-летней давности. Ларсон дожидался меня, стоя посредине комнаты, на лице его играла любезная приветливая улыбка. Чуть поодаль от него находился какой-то тип, который безучастно смотрел в окно. Дэну Ларсону, высокому худощавому мужчине с седыми волосами и такими же усами, было где-то между 50 и 60. Сшитая на заказ одежда на нем граничила совершенством, а трубка из шиповника, которой сжимали его белые зубы, служила последним штрихом к его портрету. Он вполне мог бы сойти за брокера с Уолл-стрит, который расслабился, разглядывая пару недорогих акций. «Присаживайтесь, мистер Холман», — предложил он приятно звучавшим голосом. Я уселся в громоздкое кресло и стал зачарованно наблюдать за тем, как бедра горничной неторопливо замкнули полный круг. «Что-нибудь еще, мистер Ларсон?» – спросила она. «Думаю, что мистер Холман пожелает что-нибудь выпить». Он вопрошающе взглянул на меня. «Спасибо. Кампари содовой», – объявил я о своем желании. «Прекрасно». Он улыбнулся еще более любезно. «Простите, что я не присоединюсь к вам, так как вообще не пью». «Может быть, принести соку?» – спросила девушка. «Нет, сейчас ничего не хочется», – ответил он. «Спасибо, Франсуаза». «Я мигом». Она бросилась из комнаты. Черный сатин так и замелькал, подскакивая на ее бедрах. «Франсуаза?» – приглушенно спросил я. «Ее настоящее имя Кэти Лу», – ответил он тоже очень тихо. «Я использую частично свой уход от активных дел на то, чтобы попытаться реализовать мечты подростка. Франсуаза – это то, что можно назвать олицетворением любви без взаимности». «Черный сатин весьма способствует этому», – заметил я. «Вижу, вы в состоянии оценить игру воображения, мистер Холман». С этими словами Ларсон сел на диван напротив меня. «Я ценю также неожиданное для меня ваше гостеприимство», — подчеркнул я. «Вас здесь ждали, мистер Холман?» «Вам позвонил Джейсон Траверс?» Он кивнул. «Видимо, он действовал, основываясь на ложном представлении, что вы мне не понравитесь, так же сильно, как, похоже, не понравились ему. Он не взлюбил вас». «И ошибся?» «Конечно. Насколько я понимаю, вы пытаетесь найти Глорию Клюн. Этим же занимаюсь и я. Не вижу причин, которые помешали бы нам заняться этим совместно». Служанка появилась опять. Принесла мне коктейль. Потом опять улетучилась из комнаты. Было любопытно выяснить, сколько подростковых фантазий уже удалось осуществить стареющему Ларсону, гадал я. «Вилли Шульц, кроме всего прочего, был сутенером», — сообщил я. «Звездой его набора девушек для сексуальных утех по вызову являлась Глория Клюн до тех пор, пока вы решили, что предпочитаете резервировать лишь для себя ее и сексуальные услуги, верно?» «Совершенно правильно, мистер Холман», — мрачно подтвердил он. «Но потом, пару недель назад, она неожиданно ушла от меня». «Вам известно почему?» «Я этого не знаю. Но мистер Траверс достаточно внятно объяснил мне это по телефону. Теперь он, вероятно, беспокоится за свою репутацию. Должен признаться, что раньше я и не подозревал, что у него имеется что-то в этом роде, о чем можно беспокоиться». Я усмехнулся. «С этим я согласен. Глория Клюн пропала примерно в то же время, когда убили Шульца. Поэтому не исключено, что она находилась в квартире, когда его ухлопали, и убийца прихватил ее с собой». «И что?» Он вопросительно приподнял одну пушистую бровь. «А то, что у кого-то был зуб на Вилли Шульца?» «Очевидно, у меня. Но я не знал об этом в то время, когда его пришили. Еще полчаса назад, когда мне позвонил Траверс, я не имел и представления о том, почему Глория так неожиданно решила оставить меня. Мне казалось, что она была здесь всем очень довольна». «А что вам известно о Вилли Шульце?» «Я знал его как сводника и сутенера», — ответил мой собеседник. «Конечно, знал о его связи с Глорией, но мы кое-что разузнали о нем дополнительно. Думаю, что Чарльз сможет лучше рассказать о том, что нам стало известно». Тип, находившийся в комнате, перестал смотреть в окно и подошел к нам. На вид ему можно было дать лет 30, если бы не глаза, которые потянули бы по меньшей мере на все 100. Волосы коротко подстрижены, неопределенного каштанового цвета, а рот выглядел так, будто кто-то ткнул скальпель ему в лицо и слегка повернул его. «Я подумал, что этот тип мог бы превратиться в неплохого друга, если вы ему не позволите оказаться у себя за спиной». «Как вы и сказали», — голос типа звучал бесцветно, — он гундосил. «Вилли Шульц был сводником и сутенером, а также частично и шантажистом. Среди его клиентов было немало солидных людей, и он понемногу доил их всех, но не перегибал палку, не доводил дело до болезненных ощущений. Вы понимаете?» «Вряд ли кто-то пошел на убийство, чтобы прекратить платить ему». Он на несколько секунд задумался над моим предложением, потом покачал головой. «Не думаю. Вы знаете, особой храбростью Вилли не отличался. Если кто-то начинал серьезно артачиться, то Вилли имел обыкновение сбрасывать его с крючка». «Ты в этом уверен, Чарльз?» Ненавязчиво подлил масло в огонь Ларсон. «Думаю, что полной уверенности ни у кого не может быть, мистер Ларсон», — любезно ответил тип, которого звали Чарльз. «Но характер Вилли не допускал никакого риска, тем более возможности применения силы против самого себя, со стороны кого бы то ни было». «Имел ли он каких-нибудь напарников?» — спросил я, как бы между прочим. «Вы имеете в виду Ральфа Джордана?» Он проницательно посмотрел на меня. «Мелкий уголовник». Он распрямил ладонь на уровне своего бедра. «Примерно вот такусенький. Не думаю, что он смог бы прихлопнуть ей муху, даже если бы рассердился». «Может быть, нам следует переговорить с ним?» – предложил Ларсон. «Я думал об этом, мистер Ларсон», – с явным уважением отозвался Чарльз, «но в данный момент возникли трудности в обнаружении его местонахождения». «Ты думаешь, это может иметь важное значение?» – поинтересовался Ларсон. «Возможно, он пустился в бега, испугавшись того, что произошло с Вилли», — ответил Чарльз. «Но коль уж зашла об этом речь, то надо иметь в виду, что его сестра тоже работала на Вилли». «Одна из девушек сексуального обслуживания по вызову?» — спросил Ларсон благодушным тоном. «Совершенно верно», — подтвердил догадку Чарльз. «Посмотри, нельзя ли найти ее?» — распорядился Ларсон. «Думаю, надо проверить и других его девушек, Чарльз. В данный момент они оказались без руководителя. Ничто не огорчает меня больше, чем сознание того, что хорошее предприятие начинает хромать из-за недостатка в руководстве. «Я займусь этим, мистер Ларсон», – пообещал Чарльз, и в голосе его прозвучали угрожающие нотки. «Пожалуй, мне следовало бы подумать об этом и самому». «Небольшая деталь, но ее нельзя упускать из виду». Ларсон немного пожевал мундштук своей трубки. «Боюсь, что все это мало что дает нам, мистер Холман». «Возможно, мы подходим к этому не с того конца», – возразил я. «Мы допускаем, что кто-то хотел убить Шульца. А может быть, им пришлось это сделать?» «Не потрудитесь ли пояснить свою мысль?» – мягко попросил Ларсон. «Предположим, Шульц заявился в эту квартиру не вовремя», – неторопливо рассуждал я. «Предположим, девушка и кто-то еще не могли позволить, чтобы их застали вместе. Тогда у этого неизвестного не оставалось иного выхода, кроме как прикончить Шульца, чтобы заставить его молчать». «Это явная натяжка», – прямо ответил Чарльз. «Конечно, я несколько выхожу за рамки», – согласился я. «Потому что не хочу довольствоваться одним очевидным заключениями, так же, как и вы». «Очевидными заключениями?» – негромко повторил Ларсон. «Ну, что Вилли Шульц увидел блестящую возможность получить путем шантажа большую долю любой суммы, которую Глория Клюн могла заработать, превратившись в кинозвезду. Он ведь располагал полным списком всех клиентов, с которыми она спала, верно? И, может быть, она решила, что больше всего на свете хочет стать кинозвездой и испытывает почти такое же огромное желание навсегда отделаться от Вилли Шульца. Поэтому она нанесла ему смертельный удар ножом и дала тягу». «Не думаю, что такое предположение может оказаться правильным, мистер Холман», – произнес Ларсон еще более мягким голосом. «Думаю, что такая посылка является просто опасной. Слишком опасной, чтобы даже подумать об этом, не говоря уже о серьезном ее рассмотрении. Согласен ли ты со мной, Чарльз?» «Еще бы!» Чарльз посмотрел на меня, и на какое-то мгновение в глубине его глаз мелькнуло что-то холодное и зловещее. «Но с другой стороны, мистер Холман профессионал. Ведь так?» «Конечно так», — согласился Ларсон. «И один из лучших. Вашим клиентом является также Морис Даррех, мистер Холман». «Да», — подтвердил я. «Потому что не было смысла отрицать это, ибо его приятель Джейсон Траверс, возможно, уже сообщил ему об этом. И поскольку у вас с ним теперь завязались деловые отношения, то, возможно, вы согласитесь поговорить с ним от моего имени». «Ничего не буду иметь против», — заверил я. «Передайте ему, что я узнал от Траверса о фильме, который собираются снимать, и скажите ему, что я очень хочу, чтобы вам удалось отыскать Глорию, и что я желаю успешной работы по созданию этого фильма». «И это все, мистер Ларсон?» – поинтересовался я. «Не совсем», – он еле заметно улыбнулся. «Скажите ему, что Траверс проявил неосмотрительность, когда поделился со мной всеми своими опасениями. Он ведь явно недалекий человек, поскольку таким образом он сам отдал себя в мои руки. Я считаю, что над фильмом надо определенно продолжать работать, но не так, как обусловлено в контракте сейчас. Думаю, что студия Stellar должна отказаться от этого проекта. Если у нее возникнут с этим трудности, то я убежден, что они передумают, когда я сообщу им подробное описание предшествующей жизни Глории. Скажите, что я обеспечу финансирование, и что он может, как планировалось, использовать Траверса и Глорию для заглавных ролей. Я передам ему все это», – негромко пообещал я. «Спасибо», – он одобрительно кивнул. «И держите меня в курсе, мистер Холман. Позванивайте. Уверен, что кто-то из нас скоро найдет ниточку, которая приведет к местонахождению Глории. Или к открытию тайны, почему убили Вилли Шульца», – добавил я. Он слегка нахмурился. «Не думаю, что это важно. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы отыскать Глорию». Он взглянул на свои ручные, тоненькие, как вафля, платиновые часы. «Прошу извинить меня, мистер Холман, у меня сейчас должна состояться запланированная ранее встреча. Чарльз с удовольствием объяснит вам мельчайшие детали нашей организации и ответит на любые другие вопросы, которые могут у вас возникнуть. Или предложит вам еще один коктейль, если вы того желаете». Он удалился из комнаты с какой-то пружинистой стремительностью и старательно притворил за собой дверь. «Встреча происходит на втором этаже», – пояснил Чарльз, – «с французской горничной из Канзаса». «Он отрабатывает свои подростковые фантазии строго по расписанию?» – поинтересовался я. «Дико, да?» – он на мгновение ухмыльнулся, но это не улучшило впечатление от его рта. «Хотите знать, почему он так страстно желает вернуть Глорию Клюн?» Расскажите мне об этом. Потому что когда она обслуживала его по вызову, это обходилось ему в $400 за вызов. Деньги для него не так важны, но это задевало его самолюбие. Поэтому он договорился с ней. Она переехала сюда на том условии, что станет получать вдвое больше против того, сколько зарабатывала в команде Вилли Шульца. И знаете, что он сделал потом? Чарльз причмокнул. Каждый раз, когда он выдавал ей 1000 баксов наличными за то, чтобы она умоляла его трахнуть ее, подставляя ему свой передок до тех пор, пока он милостливо и тоже за 1000 баксов не соглашался. Ну и воображение у этого типа, произнес я с уважением. Любопытно, хватает ли ему времени на все другие затеи? Он хозяин своего времени, резко заметил Чарльз. И это напоминает мне о том, что он предложил мне рассказать вам о мельчайших деталях. Верно? Правильно. Он имел в виду, Холман, чтобы вы держались в стороне от его территории. Просто выполняйте то, что хочется мистеру Ларсону. И больше ничего. Это лучший способ хорошо заработать и в то же время сохранить свое здоровье. Вы хотите сказать, что мне не следует больше беспокоиться о том, кто прикончил Вилли Шульца? Вы не такой глупый, каким кажетесь, снисходительно произнес он. Ответьте мне на один вопрос, Чарльз, спросил я его. Это вы убили Вилли Шульца? Нет, ответил он ровным голосом. Но если бы мистер Ларсон велел мне сделать это, я бы его убил. Так же, как убью и вас. Достаточно одного его слова. Буду иметь это в виду, пообещал я ему. Я допил свой коктейль и направился к двери. Проходя через прихожую, я услышал женское повизгивание где-то над своей головой. Я взглянул вверх, как раз тот момент, когда французская служанка из Канзаса, не торопясь, пробегала мимо верхней лестничной площадки. Зрелище захватывало дух. Она сбросила с себя черную сатиновую форму, оставшись обнаженной, за исключением небольшого багрового ремешка с резинками, на которых держались черные чулки. Ее налитые груди весело подпрыгивали при каждом ее шаге, но она, несомненно, не торопилась. Вдруг появился и преследовавший ее по пятам Ларсон, тоже совершенно голый, если не считать ночного колпака по моде 1890 года, с длинной кисточкой, свисавшей с одной стороны головы. «Это было уж слишком», – подумал я, отворяя парадную дверь трясущейся рукой. «Я хочу сказать, что всем известна вседозволенность, процветающая в нынешнем обществе, но то, что я увидел, переходило всякие границы, становясь просто смехотворным».